это, переведя взгляд с одной девушки на другую, вопросил я, чтобы я не сбежала, именно, с предвкушающей улыбочкой заявила Юна. На всякий случай, вторила ей Джессика, может, наконец, поделитесь, что вообще происходит, и откуда взялся столь нездоровый интерес к моей скромной персоне, а то вы меня немного пугаете, и зачем было из столовой уходить, я доесть не успела, потом поешь, приблизила свое лицо к моему Джессика и задала вопрос, откуда ты его знаешь, да, подтвердила интерес Юна, уперев руки в бока, Ква, вполне искренне удивился я и перевел взор на Макрогерлс Генератион, вы о ком говорите, хочешь сказать, что это не ты, вытащила свой смартфон Джессика и, быстро включив, сунула его мне под нос. На экране была фотография, где мы с Канью в ресторане сидим за столом. Он как раз рассказывал одну из историй, а я откровенно хохотал, не сдерживаясь. «Да чтоб тебя!» Попытался подскочить в порыве искреннего негодования, но был ловко и деликатно возвращен на место. Причиной столь бурной реакции были слова Канью, сказанные им вчера. Сюда не пускают репортеров и можно спокойно поесть, лишних глаз здесь также нет, владельцы строго следят, чтобы посетителям никто не мешал. Я тогда еще покивал, прикинув про себя, что это правильно, жизнь известных людей постоянно находится в объективе камеры или фотоаппарата, а сие не есть гуд, каждому иногда хочется уединения, и мне лишняя известность нафиг не упала, понятное дело, что сегодня после выхода серии она... «Известность один фиг меня догонит, но куда торопиться-то, а главное, зачем, мы слушаем», с предвкушением произнесла Джессика. Юна в этот момент заметила стайку девчонок, что скрытно наблюдали за нами, не слишком удачно прячась за одним из деревьев, уж слишком их было много. «Эй, вы, вас что, родители вежливости не учили?» Услышав окрик, стайка скрылась из вида, оставив меня на растерзание двум крайне любопытным особам женского пола. «Я его прибью». «Конечно, если доберусь», — глянул на надсмотрщиц, с нескрываемым любопытством взирающих на арестантку, коей без малейших сомнений сейчас являюсь именно я и выдавил улыбочку. «Хе-е-е, ой, блин». Далее вопросы полились рекой. Вот прям один за другим полились и чуть было не погребли меня под своей лавиной. Пришлось поведать, что я играю в одной с Канью Дорами. Без подробностей, естественно. Потому как мне категорически запретили раскрывать детали, что также было правдой. Режиссер Кон несколько раз повторял, чтобы я держал рот на замке. Девушки остались неудовлетворенными столь краткой историей, поведанной мною. Их выдавали лица, прямо-таки сияющие любопытством. Хорошо, что остаток перемены был слишком мал для полноценного допроса, иначе я бы не выжил. Однако обрадовался рано и по возвращении в класс понял, что день перестает быть томным. На меня смотрели все, вот вообще все до единого одноклассники. Даже парни не скрывали интереса. Хотя нет, Джангук вроде не смотрит. Урок шел уже минут 20, может чуть больше. Сан Синьим Юнха не рассказывал о решении одной из задач, выписывая действия на доске. Как бы дотянуть до конца, разглядывая практически облысевшие деревья за окном, тихонечко прошептал я, лелея тайную надежду все же научиться колдовать, взмахнул палочкой и исчез. Это бы мне сейчас, ой, как помогло, мечтать не вредно, появилась ехидная мысль. Ты давай, раскатывай губу-то, раскатывай, да побольше, побольше. Ты что-то сказала, наклонилась ко мне Череш, занявшая место Чион рядом через проход. Не, мотнул головой, ничего. Попытался выручить бедного попаданца совершенно неожиданный человек, объявившийся практически сразу после звонка. И был это, Джинсу. Аннён. Пошли, нужно кое-что обсудить. Поздоровался он и забрал меня с собой на поговорить. Я, грешным делом, подумал, что и старший из ИТСУС возжелал подробностей. Но нет, тебя спасать надо, негромко сказал он, когда мы вышли из класса, а то затопчут. Впрочем, мое везение помахало мохнатой лапкой и улетело в далекие дали, когда из-за очередного поворота вырулила давешняя парочка айдолов. Девушки, заметив меня в сопровождении парня, ничуть не смутились и тупо утащили за собой, как куклу какую-то. Ну да, в перспективе айдол не канает против действующих персон шоу-бизнеса. Я начинал потихоньку звереть от происходящего вокруг, но все же держался, чтобы не послать всех любопытствующих по общеизвестному адресу. Местом нашего очередного коллективного, скажем так, уединения стал пустой класс. За дверями айдолы поставили охрану, своего знакомого. Это на случай появления всяких разных желающих и прочих любопытствующих. Место я занял за первой партой. Ну как занял? Меня тупо туда усадили, снова. Следователи, подтащив стулья, уселись прямо напротив. Осталось лишь лампу включить и направить ее на подозреваемую. Значит, вы познакомились на съемках? Продолжила допрос Джессика. Вот бы и мне предложили где-нибудь сыграть роль, неожиданно заявила Юна. В этот момент она посмотрела в окно мечтательным взглядом. «Не отвлекайся», — одернула ее Джессика. «Ну да, на съемочной площадке. А как он пригласил тебя на ужин? И зачем?» — подобралась к самому, по ее мнению, сладкому Джессика, пристально глядя в глаза подследственной. «Это было свидание?» «Да ты что, какое свидание, Анни?» Я аж подскочил и начал расхаживать по классу, размахивая руками. «Никакое это было не свидание. Он просто предложил заскочить после съемок, поесть, а я была голодная. Нет, поначалу-то я отказалась. Но, что?» Подтолкнула к дальнейшему рассказу Юна. «Но меня выдал желудок». Джессика откинулась на спинку стула и посмотрела на меня очень странным взглядом. Она молчала секунд 30, переваривая нечто у себя в голове, а затем задала совершенно неожиданный вопрос. «Откуда ты знаешь сон Юри?» Юна, хотевшая было что-то сказать, удивленно приподняла брови. Видимо, она была не в курсе моей дружбы с младшей дочерью владельца корпорации Hyundai. И тут я кое-что начал понимать и резюмировал пролетевшие в разуме мысли. «Это звездец, товарищи. Все, амба». Чуть позже голову посетила и разумная мысль. «Надо бежать и как можно дальше». По окончании следующего урока схватил Джангука и потащил за собой. «Мы куда?» Не став даже трепыхаться, спросил он. «Побудь со мной, пожалуйста, чтобы остальные не лезли». Пришлось откровенно просить. Парень он хороший и главное, на данный момент, не особо любопытный, что и стало основной причиной моего выбора. Помянул Чион, так несвоевременно заболевшую и бросившую меня на растерзание в одиночестве, недобрым словом. Жаждущих терзать оказалось много, особенно, если судить по любопытным лицам, то и дело мелькающим вокруг. «Хорошо», — легко согласился Джангук. «Куда пойдем?» «Подальше от всех. Лучше бы, конечно, на другую планету. Но я боюсь, что это маловероятный вариант. Тебе так не кажется?» Парень хмыкнул и, скромно улыбнувшись, поделился, по всей видимости, наболевшим. «У меня корабля нет». «А?» — обернулся я, не сообразив, о чем речь. Все это время тащил его за собой, держа за руку, чтобы не сбежал. А то мало ли, делал это на автомате, не обращая внимания на взгляды попадающихся навстречу учеников школы. «Ох и зря! Чтобы улететь с Земли нужен корабль. У меня его нет», — пожал плечами Джангук. «Отправились мы на этот раз в сторону спортзала, прямо в лапы нашего любимого учителя по физкультуре и по совместительству тренера по легкой атлетике, истязающего юные тела своих подопечных безжалостными и даже почти каждодневными тренировками. Аннён хасео, сансинним пак». С порога поздоровался я и поклонился, когда мы зашли в кабинет, больше похожий на обыкновенную подсобку, заваленную всяческого рода спортивным инвентарем. Моему примеру последовал и Джангук. «Аннён». Чутко растерянно ответил мужчина и задал вопрос. «Скоро тренировка?» Он сидел и что-то выписывал в тетради, и вообще был весь какой-то задумчивый. «Нет, сансинним. Просто нам с Джангуком нужно место, где можно посидеть в тишине и кое-что обсудить. Вы же знаете, что в школе везде бродят ученики. Про бродящих также учителей решил не упоминать. На самом деле парня прихватил с собой, чтобы по дороге никто не привязался. Ну их всех к черту. Вопрос касается ваших тренировок». Возвращаясь к своему занятию, спросил учитель. Переглянувшись со спутником, я, не задумываясь, выпалил. «Да». У Джангука округлились глаза. Пришлось даже локтем его пихнуть, чтобы пацан не спалил контору. Все эти корейские закидоны по поводу «не врать старшим» откровенно утомляют. «Да, сансинним», быстро среагировал одноклассник и поклонился. «На этот раз мне пришлось следовать его примеру, дабы не выглядеть невеждой». «Ну хорошо», поднял взгляд Хиджин и кивнул на небольшого размера диванчик, притулившийся у дальней стены. «Там можете присесть, только тихо себя ведите, у меня много дел». «Спасибо, сансинним». Одновременно поблагодарили мы учителя. Приземлившись на мягкую поверхность искажзаменителя, на краткий миг закрыл лицо руками. Только сейчас начало доходить, чем пахнет согласие, данное мною дяде на съемке в этой долбанной дораме. Вот на кой черт я согласился, родственнику помочь захотел, помог. Нет слов. Сделав глубокий вдох, медленно выдохнул и повернулся к Джангуку, севшему справа. Но он как-то уж очень далеко сел. «Ты чего?» — вполне искренне удивился я. «Ближе садись, иначе громко придется говорить». А ведь Сансин ним сказал вести себя потише. Парень вновь смущенно улыбнулся и придвинулся сантиметров на 5-10. «Дистанция меж нами осталась приличной, чуть ли не метр. Ты издеваешься, что ли?» «Я говорю, ближе сядь», — откровенно зашипел, стараясь не потревожить учителя. «Слушай, Лалиса, а что вообще происходит?» Джангук все-таки подсел ближе, оставив, между нами, сантиметров 20. «Чего все вокруг на тебя так странно смотрят? И, если не секрет, конечно, что от тебя хотели Джессика и Юна из Girls Generation?» У меня пропал дар речи. Я вытаращился на одноклассника, будто по голове пыльным мешком стукнутый. Оказывается, он вообще был не в курсе творящегося вокруг меня треша. Не знаю, сколько времени так висел, однако вывело меня из данного состояния прикосновение к плечу. Этот Джангук осторожно дотронулся до уголка форменного пиджака. «Ты в порядке?» «Я?» «Нет». «В смысле?» «Да». «Хотя не совсем. В общем, не обращай внимания». «Хорошо», путаясь в показаниях, кое-как попытался собрать мысли в кучку. Рассказывать подноготную происходящего вокруг дурдома не стал, просто исходя из соображения, что он все равно узнает. Пусть и не от меня, да и желания сейчас об этом всем говорить не было. Неожиданно голову посетила маленько запоздалая и, хотя бы исходя из этого, вполне здравая мысль. Дядя дозвонился до родителей или нет, быстро полез за телефоном и, достав его, уже было собрался звонить, как вспомнил об учителе. Посмотрел туда, где он сидит. В смысле сидел. А где? Кивнул в направлении пустого стула, обращаясь к Джангуку. Пару минут назад вышел. Парень снова странно на меня посмотрел. «С тобой точно все в порядке?» «НН нормально», несколько раз кивнул в ответ и добавил. «Извини, мне Омми надо позвонить. Мне выйти?» «Чего?» Начав поиски номера, не понял вопроса я. «Мне оставить тебя одну, чтобы ты могла поговорить с Оммой?» «А-а, ты об этом?» «Нет, не надо, ты не помешаешь», вернулся к телефону и, быстренько найдя нужный контакт, нажал на вызов. Какое-то время слышал лишь длинные гудки, оповещающие о дозвоне. Продолжительность же их намекала на нежелание со стороны адресата общаться. «Дядиного номера у меня нет, потому-то и пришлось маму вызванивать, чтобы выяснить обстановку. Я прям задницей почувствовал, что что-то не так». Заглянувший в свой пиликнувший телефон, Джангук что-то там прочел и вскинулся, глядя на одноклассницу выпученными глазами. «Ты встречаешься с актером Кан Ю. Место действия. Район Каннамгу, Иксамро 310, супермаркет, Имарт. Время действия. 13 октября. Это же время». Неспешно прогуливаясь и толкая перед собой тележку, вдоль полок продовольственного отдела идет Хими и пристально разглядывает представленные здесь овощи и фрукты. Заметно, что женщина не ищет что-то конкретное, а находится в процессе выбора. «Имарт. Отдел с овощами и фруктами. И где теперь искать чернику?» Задумчиво произносит Хими и начинает осматриваться. «Вечно у них перестановки какие-то. Совсем о клиентах думать перестали». Движение после короткой остановки было продолжено. Мимо сновали корейцы разных возрастов и социальных статусов. Зазвонил телефон, и Хими, остановившись у полки с виноградом, наклонила голову на бок, продолжая размышлять. Звонков она ни от кого не ждала, потому-то и не торопилась отвечать на вызов. Дети на учебе, муж на работе, Омма Сабаджи в Пусане и приедут только ко дню соревнований, где примет участие их с супругом младшенькая. Планов никаких не было. К тому же, она очень не любила, когда ее отвлекают от какого-либо дела. Сейчас Хими была занята выбором продуктов питания для всей семьи и схватить в попыхах что-нибудь не то, желанием не горело. Телефон продолжал надрываться, начав привлекать внимание окружающих. Закатив глаза и вздохнув на показ, женщина все-таки достала его из сумочки. «Лалиса», — удивилась она вслух, прочитав имя дочери на экранчике, и приняла вызов. «Слушаю». Из динамика телефона полетело непонятное для окружающих бормотание. «Нет, не звонил», — ответила Хими и переложила телефон к другому уху, чтобы было удобнее катить тележку. Следующая часть словесного потока была, очевидно, очень тихой, потому что маме пришлось попросить. «Говори громче, дочка. Здесь довольно шумно и из-за этого плохо слышно». Выслушав повтор сказанного, женщина замерла, уставившись взглядом в одну точку и только через пару секунд ожила. «Чего? Что ты делала? Какие съемки? Ты о чем вообще говоришь?» Следующие пару минут Хими слушала речь дочери, оставив тележку с уже набранными продуктами в покое. Чем дольше она слушала, тем более сердитым становилось выражение ее лица. «Ты сейчас где?» – задала вопрос Химии, получив ответ, кивнула. «Ясно». Из динамика вновь полилась речь дочери. «Так все, я поняла, вечером поговорим, Аннён». Сбросив вызов и убрав телефон обратно в сумочку, озадаченная свалившимися ей на голову новостями, женщина задумалась. Как такое вообще возможно? И что ей мешало сказать об этом вчера? Хими постояла немного и, оставив тележку, направилась к выходу из супермаркета, негромко выругавшись по дороге. Снова достала телефон и набрала одного из двоих родных братьев, самого старшего, с намерением высказать ему кое-что, что никак не вписывалось в рамки цензуры. Такой возраст, а голова как была пустая, так и осталась. Глава 6. Место действия. Район Пхёнчхандон располагается у подножия горы Бухан в Сеуле и известен также как Беверли-Хиллз Сеула. Это место проживания корейской элиты, где сосредоточено большое количество известных политиков, бизнесменов и артистов. Данный район хорошо знаком любителям корейских дорам, поскольку часто именно тут снимаются истории о богатых семьях. Здесь сформировалось место с уникальной, роскошной архитектурой и идеальными условиями для жизни. Если район Каннам известен своей оживленной, шумной и динамичной жизнью, то Пхёнчхандон предлагает спокойную, свежую атмосферу и очень красивые пейзажи. Частный дом. Время действия. 13 октября. Утро. Район Пхёнчхандон. Современный частный двухэтажный дом с небольшой верандой и стеклянной дверью, ведущую к ней. Отъезжает створка, к ручной выделке резному деревянному столику, расположившемуся на таком же деревянном полу, выходит Кан Ю, молодой человек одет по-домашнему. Темно-синяя футболка с принтом на груди, толстовка того же цвета, серые плотные спортивные штаны, белые носки и шлепки. Одежда вроде как не по погоде, но от чего-то это парня ничуть не беспокоит. В одной руке он держит маленькую чашечку с кофе, в другой пластиковую папку с бумагами. Это диалоги, что необходимо выучить до начала съемок следующего эпизода дорамы. От чашечки исходит легкий порог, стремящийся вверх, намекая на высокую температуру напитка. Видимо, сегодня последний раз выхожу так, ежится Ю и присаживается, откидывая обложку папки. Что у меня на сегодня? Ага, не столь уж и много. Сделав глоток ароматного кофе, парень с наслаждением выдыхает и ставит чашку на стол. Капилувак, капилувак, англ. Капилувак является самым дорогим сортом кофе в мире. Технология его производства уникальная, а средняя цена за чашку варьируется от 10 до 50 долларов. Из-за этого лувак часто называют жидким золотом или кофейной нефтью. Действительно лучший кофе. Не зря приобрел. Примечание автора. Кофе, конечно, дорогой типа престижный, возможно и вкусный. С последним фактом спорить не могу, потому как ни разу не пробовал, но я бы его пить поостерегся. А все потому, что в процессе приготовления зерен сего без сомнения чудесного напитка используются маленькие и, скорее всего, даже миленькие зверьки, мусанги, вид млекопитающих из семейства виверовых, обитающие в Южной и Юго-Восточной Азии. Так вот, чтобы зерна подверглись необходимой комбинации кислотного и ферментного воздействия, эти самые зверьки их кушают и впоследствии испражняются ими же. Полученный продукт, к слову, производство таких зерен происходит в промышленных масштабах, моют и высушивают на солнце, а затем продают ценителям. Не приведи, Господи, оказаться в числе таковых. Конец примечания. Мусанг, зазвонил телефон. Достав аппарат из кармана, Ю глянул на экран и поморщился. Зачем же в такую рань? У меня сегодня выходной. Между прочим, единственный на этой неделе. Грустно вздохнув, он принял вызов. Аннён Хасео, менеджер Хон. Пока слышно бормотание из динамика, парень задумывается, припоминая кое-что. Ха, ну да, отвечает он. Разве такую забудешь? Очередное бормотание из динамика. На этот раз менеджер Хон говорит довольно долго. В принципе, не вижу никаких проблем. Тем более что Сэнбэ, как вы говорите, попросил. Все уже узнали? Выслушав ответ, Ю кивает своим мыслям. Высчитав время и то, что у него оно не занято, он принял решение. Хорошо, я заеду, Аннён. Посидев молча какое-то время, парень начинает смеяться. Забыта папка с бумагами, и кофе также вылетел из головы. Его заливистый смех разносится по практически пустой улочке. Нет, такое забыть невозможно. Отсмеявшись, произносит Ю и вновь начинает хохотать. Телефон, уроненный в процессе предыдущего приступа на колени, падает на пол с характерным звуком. Однако, парень не обращает на сей факт ни малейшего внимания, продолжая веселиться. Настроение молодого и талантливого актера взлетает к небесам. Место действия. Школа искусств Санхва. Музыкальный класс. Время действия. 13 октября. Вторая половина дня. Тишина. Почти. Покой. Не совсем. И музыкальные инструменты. За пианино сидит Лалиса и играет выбранное ей же на конкурс пианистов произведение. То и дело в аудиторию заглядывают ученики школы и даже студенты. Заметив преподавателя музыки, парни и девчонки быстренько скрываются за дверью, успевая кинуть напоследок по заинтересованному взгляду в сторону ученицы выпускного класса, ставшей в одночасье знаменитостью. Кан Санми удивляется такой популярности ее святая святых, где проходят репетиции. Обычно сюда заглядывают лишь те, кто профильно занимается с каким-либо инструментом или поет. Но учительница музыки на данную минуту может смело сказать, что сегодняшний день явно особенный, раз сам Тэджун сунул сюда свой любопытный нос. Мён Тэджун, являясь студентом выпускной группы института, в свое время доказал окружающим, что на ухо ему не медведь наступил, а как минимум бегемот упал, причем этажа этак с 20-го. Парень абсолютно лишен слуха, даже намека на наличие оного найти не удалось. Что происходит? Глядя в закрывшуюся дверь, задумчиво произносит Санми и поворачивается к ученице. Девочка заканчивает играть и кладет руки на колени, выдохнув при этом излишнее напряжение. «Лалиса, в чем дело? Ты сегодня сама не своя, ошибалась постоянно, просто ужас какой-то, так нельзя, осталось всего 3 дня, а ты словно первый раз увидела инструмент, что с тобой?» Говорить о происходящем совершенно не хотелось, хотелось оказаться дома подальше от всех и, закрывшись подушкой, насладиться тишиной. Придя сюда, рассчитывал отвлечься и забыться в музыке. Раньше мне это дело всегда помогало, но не тут-то было. Народ валил табуном, в основном на перемене. По окончании он и желающих поглазеть на девушку актера Кан Ю, конечно, уменьшилось, однако я бы не сказал, что прям вот особо. Постаравшись прикинуться уставшей от нагрузок бедняжкой, глянул на преподавателя. «Я устала, Сансинним», решил отмазаться по стандартной схеме. «Тренировки, репетиции и учить еще очень много приходится, чтобы как следует подготовиться к Суныну. Я не высыпаюсь». Понимание, не говоря уж о сострадании, на лице учительницы музыки не уловил. «Может только что некоторая нотка участия и то крайне отдаленная. Сложно тебе сейчас, но это выпускной класс». Моя личная мучительница развела руками и поднялась, начав расхаживать из стороны в сторону. «У всех трудное время. Тебе нужно собраться и сделать все на высшем уровне. И я говорю не только о выступлении на конкурсе». Понеслась, с тоской подумал я, взирая снизу вверх на очередного лектора, начавшего вещать о том, как должен вести себя целеустремленный и усидчивый ученик-ученица. Тут вообще разницы нет никакой. Парень, девчонка, это не важно. Всем втюхивают одно и то же. Сансинним не первая, кто выглаживает мне мозг на данную тему. Задолго до нее на бис выступала бабуля, затем мама, потом отец и вот сегодня учитель физкультуры Пак Хиджин, а теперь под конец и она. Не удалось мне вовремя смыться из логова физрука. Поймал и ковырнул черепушку. Основательно так ковырнул, гад. Может, ну ее эту тренировку, свалю сразу на репетицию в студию к парням. Там хоть доставать не будут. Ну, я надеюсь, вновь глянул на продолжающую распинаться Сансинним и грустно вздохнул. Хотя сразу не получится. Домой надо забежать. Причем, желательно под стелсом. Где б его только раздобыть. Тебе необходимо быть максимально собранной. Ты погоди, погоди, пролетело недобрым мотивом в голове. Еще не вечер. Да, вечером, как вариант, будет не скучно. И еще один тяжелый вздох. Кан Санми присела рядом и взяла мои руки в свои удивительно теплые ладони. Женщина некоторое время смотрела в глаза и вдруг улыбнулась. «Ты очень талантливая девочка, Лалиса. Не растеряй этот дар, что достался тебе по неведомым никому причинам. Тебе удается писать удивительно красивую музыку», кивок на черно-белые клавиши, и она отвернулась, устремив взор в окно. «Я с 3 лет влюблена в музыку. Мечтала, что стану, когда вырасту, великой скрипачкой, но, впрочем, это не так уж и важно. Прояви усердие и все будет хорошо, все получится». Санми неожиданно вскинула руку на манер ушибленных на всю голову, лично мое мнение, Сасинов, и с улыбкой добавила: «Файтин». Виловато ответил тем же: «Файтин, Сансинним». Место действия. Школа искусств Санхва. Время действия. 13 октября. Это же время. Средних размеров хорошо освещенное помещение, расположенное на первом этаже. Однообразные парты, за которыми сидят ученики начальных классов. Среди присутствующих находится и Сон Юри. Девочка выглядит задумчиво, разглядывая что-то прямо у себя перед носом. Это планшет, спрятанный за стоящим вертикально учебником, где имеется электронная версия книги о Гарри Поттере. Очередное перечитывание сего творения было выбрано ей вместо скучной повести о давних временах, когда их страна еще только зарождалась. «Надеюсь, вы все хорошо запомнили», — задает вопрос учительница. Женщина средних лет в очках со строгим взглядом. «Да, Сансиним, летит о с всех сторон». Юрий на автомате тоже подает голос, быстренько мазнув пальчиком по экрану, выключая устройство. «Мы сегодня закончим чуть-чуть пораньше, так как вы все молодцы», — продолжает тем временем учительница. «Дома вы должны повторить сегодняшний материал, потому что будет тест». «У-у-у», летит негромко и со всех сторон. Как ни странно это прозвучит, но подружек Юре так и не удалось завести. Нет, знакомство с классом прошло просто замечательно, и девочки с ней общаются. Только вот после знакомства с Лалисой они все ей кажутся какими-то ненастоящими или пустыми. На самом деле девочка сама еще не определила. «Ты сейчас куда, Юре?» Встав рядом, спрашивает Чхеки, первая из девочек, что сама познакомилась с новенькой и определила себя в ее подружке. «Хочу Лалису найти», — задумчиво произносит Юри, собирая вещи в школьный рюкзачок. «Ой, а можно я с тобой?» Не торопясь отвечать, девочка убрала школьные принадлежности и странно глянула на подружку. Затем вздохнула. «Ладно, пойдем». «Здорово». Просияла Ки. «У меня никогда еще не было подружки из старших классов. Вот интересно, а чем они там занимаются?» Так, слушая болтовню одноклассницы, Юрия отправилась на поиски Лалисы. Хотя чего там искать, она точно знала, где сейчас та находится. Надо кое-что отметить. Сегодня Юрия не была похожа сама на себя. Вся какая-то тихая и даже, пожалуй, вялая, если не сказать больше. Из-за чего так, непонятно. Все вроде хорошо. Даже Хельма не согласилась сегодня с ней погулять в парке после уроков. Она любила гулять со своей Хельмани. Та много знала и умела рассказывать крайне интересно. Иногда, когда Юри была еще совсем маленькой, Хельмани настолько увлекалась рассказом, что девочка засыпала под ее приятный голос. Такой родной и знакомый с малых лет. Но последнее время Сахи сильно занята и у нее не получается проводить столько же, как и раньше, времени с Юри. И это печально. Добравшись до места назначения, девочки пристроились в уголке коридора, чтобы случайно не попасть под ноги старшеклассникам. Всю дорогу Ки глазела по сторонам, рассматривая учеников и студентов, что попадались им навстречу. Делала она это практически из-за спины Юри, которая перла как танк, не замечая ничего и никого вокруг. Как их никто ни разу не толкнул хотя бы, Ки так и не поняла. Однако же, факт остается фактом. Надо также отметить, что в коридоре было довольно людно. Нормально это для данного места или нет, девочки не знали, потому как бывали здесь нечасто. Да чего уж там, вообще практически не бывали. Народ кучковался небольшими группками, то и дело поглядывая на дверь, за которой, как полагала Юри, сейчас занимается Лалиса. Звонить подружке она не стала, урок-то еще не закончился. Дзы-вынь, а вот и звонок. Присутствующие засуетились, начав приближаться к двери, что, не заставив себя долго ждать, распахнулась и в коридор вышла искомая подружками особа. Она прощалась с учительницей и раскланивалась одновременно. «Спасибо, Сансиним. Завтра как обычно?» «Да», — долетела из кабинета. «Не забудь, о чем мы с тобой говорили. Тебе нужно усерднее работать, а не как сегодня». «Я поняла, Сансиним. Аннён». Лалиса выдохнула с явным облегчением и, обернувшись всем корпусом, замерла. Показалось на миг, что она даже один небольшой шажочек сделала назад. Все из-за того, что сейчас на нее таращилось человек 20, а то и 30. «Иди разбери, сколько их тут, они ж не в ряд выстроены». Аннён неуверенно произнес объект всеобщего внимания, поклонившись, и, прежде чем кто-либо успел хоть что-то сказать, вперед вылетела Юри, тащившая за собой Ки. Последняя сейчас смахивала на отсутствующую в школе Чиён. Вытаращенные в испуге глаза и явно читаемая на лице жажда исчезнуть. Желательно вот прямо сейчас и как можно быстрее. Допускается также вариант провалиться под землю, лишь бы народ так не таращился. «Анни, познакомься. Легкий толчок в спину выставил вперед Ки. Это моя подружка Ки, а мы вот к тебе решили прийти. Ты сейчас свободна? Да. Как-то излишне экспрессивно выпалила Лалиса и затараторила, схватив девочек за руки. Идем, идем, идем. Шепотки в коридоре усилились, впрочем, оставшись всего лишь шепотками. Некоторые из присутствующих, не стесняясь, тыкали пальцем в девочек, что спешно ретировались в сторону главного хода. «Не понимаю», — услышал я, когда мы практически свернули за угол, чего он в ней нашел. «Она ведь мелкая совсем и далеко не красавица». Голос принадлежал незнакомой студентке, провожающей нас с мелюзгой взглядом. Она это высказала, видимо, подруге, что стояла рядом и также глядела нам вслед. «Валить нахрен, до канадской границы валить». Не сбавляя темпа, обернулся к Юриске. «На улицу идем, а то как-то душно здесь. Вы не находите?» «Нет», странно посмотрев на меня, предварительно переглянувшись, ответили девочки. «Они, а чего они все хотели?» «Это долгая история», выруливая в холл, ответил и поспешил к выходу. После увиденного в коридоре идея о том, чтобы прогулять тренировку по бегу, показалось мне жизненно необходимой. Телепузики, как походя мысленно окрестил Юриски, в припрыжку следовали за мной, чего-то там обсуждая. Я не прислушивался. Хотелось как можно скорее покинуть стены учебного заведения, ставшие вдруг необычайно неуютными. Ну не привык я к столь пристальному вниманию. Да они все еще и смотрят так, блин. Даже и слов-то подобрать не могу как. Оказавшись на улице, сразу направился в сторону одного из ресторанчиков, надеясь скрыться там. Телепузики не отставали, но начали задавать вопросы. «А куда мы идем?» «Анни, ты чего так торопишься? Это были твои фанаты?» Услышав последний, я чуть не споткнулся на ровном месте. Его задала Ки. «Чего?» Остановившись, задал встречный. «Ну у те, что в коридоре тебя ждали?» Глядя снизу вверх, невинным голоском уточнила девочка. «Почему фанаты? С чего это ты взяла?» Юрий молча слушала, переводя взгляд с Лалисы на одноклассницу. В том году уже было такое. Один мальчик, Ки неопределенно махнула рукой, стал актером. «И что?» Задавая вопрос, я огляделся. Народу на улице прибавилось, это ученики и студенты Санхва потянулись кто куда после звонка с урока, начав при этом скапливаться возле главного входа. Кое-кто из них указывал в нашу сторону пальцами. «Тоже мне лучшая школа в стране. Все как деревенщины какие-то пальцами тыкают». Ки пожала плечами. Вокруг него постоянно много народу было. Я прикрыл глаза ладонью и помассировал лоб. Этого только мне не хватало сейчас для полного счастья. Тряхнув головой, отгоняя тем самым разные нехорошие мысли, обратился к телепузикам. «Пойдем в ресторанчик, поедим. У вас ведь уроки закончились». «Я права, ага», улыбнулась Юри. «Пойдем», подхватила Ки. «Вот и заме», начал было говорить я, как увидел то, чего ну никак не ожидал. На парковку зарулила очень примечательная машина с открытым верхом, BMW красного цвета. За рулем сидел один мой знакомый, тот самый виновник торжества, из-за коего весь сегодняшний день пошел куда-то не туда. И как я полагаю, теперь и не один день. Бляха-муха, обреченно, но все же еле слышно, выдохнул и покосился на школу. «Давай еще и СНСД нарисуйтесь всем составом с припеваниями. А как на Лалисина именина испекли мы каравай?» Как и предположил, машину заметили все, ну или почти все. Мы с телепузиками стояли с краю парковки, ближе к проезжей части. Автомобиль сделал круг и остановился рядом. С водительского сиденья, легко распахнув дверь, выскользнул Канью в кожаной куртке, белоснежной рубашке с расстегнутой верхней пуговицей и светлых джинсах. Надо отдать парню должное, впечатление он производить умеет. «Ао!» Раздался у меня за спиной сдвоенный выдох. Это телепузики очевидно признали звезду экрана. Со стороны школы донеслись голоса и возгласы куда более экспрессивные. Кажется, кто-то даже завизжал. «Аннён, Лалиса!» Плавным жестом сняв солнцезащитные очки, первым поздоровался Кан Ю. «Аннён, Юэппа!» Обреченно ответил и сразу спросил. «Ты чего здесь? Мы еще вчера решили, что будем общаться по-простому». Точнее, это Ю предложил, а я согласился. Мне оно и правда как-то привычнее без всех этих расшаркиваний на каждой фразе. Да вот решил заехать, столь же небрежно, как и жест, которым снял очки, ответил Ю и только после этого заметил двух совсем еще мелких школьниц, вцепившихся в мой пиджак. «Кто это с тобой? Может, представишь мне своих подружек?» Получив столь неоднозначный ответ на свой вопрос, я чутко тормознул. «Ах да», быстро придя в себя, обернулся на миг, чтобы выставить перед собой девчонок. Кан Юси, познакомься с Сон Юри и ее подругой Ки. И тут я понял, что не знаю фамилии второго телепузика. Наступила неловкая пауза. Чхе, пискнул телепузик номер два и шмыгнул мне за спину. Очевидно, это и была ее фамилия. Парень улыбнулся. Очень приятно. Я актер Кан Ю. Он даже руку протянул для рукопожатия. Мы знаем, пискнул телепузик номер один и вслед за подружкой шмыгнул за мою широкую спину. МДА, посмотрев на проигнорированную конечность, несколько скомканно высказался Ю и перевел взгляд на меня. Ты сейчас занята или... Вот, если быть совершенно честным, так и хотелось заорать. Да, занята. Какого ха ты приперся другое время и место выбрать не мог? Разумеется, ничего подобного говорить не стал. Мои проблемы... Это мои проблемы, Ю здесь совершенно ни при чем, зачем обижать человека, да и как-то неправильно это вообще, не занято, глянул за спину на телепузиков и махнул рукой в сторону улицы, где располагались заведения общепита, собрались в ресторанчик сходить, ха-м-м-м, на показ задумался парень и даже подбородок помял указательным и большим пальцами, у меня есть предложение получше, как насчет того, чтобы поесть в хорошем ресторане, ну-у-у. Он специально что ли, задумавшись на миг, прикинул я, с подозрением глядя на нежданного визитера и, обернувшись к школе, обмер. Народу у главного входа кратно прибавилось, и толпа все ближе и ближе начала пододвигаться к нам. Вот теперь точно пора уматывать, иначе затопчут всех. Знаешь, Юэппа, а давай, вновь мазнул взглядом по скоплению школоты со студентами. И чем быстрее, тем лучше. А мы, раздалось возмущенное из-за моей спины. Это Юри показала свой истинный характер. Нет, она девочка действительно хорошо воспитанная. Но порой, вопросительно глянул на парня. Я, блин, только за, чтобы телепузики отправились с нами. А то все подумают еще, что у нас очередное свидание. БРРР, вам нравятся морепродукты? Наклонившись вперед, чтобы оказаться на одном уровне с девочками, спросил Юи, получив утвердительные, кто бы сомневался, кивки, скомандовал. Тогда запрыгивайте на заднее сиденье. Дебаг. В два голоса завопили телепузики и ринулись к машине, чуть не сбив меня по дороге с ног. Ю лишь усмехнулся, глядя на подобную экспрессию. Сообразив, что толпа позади никуда не делась, я тоже рванул с места, но уже на переднее пассажирское сиденье. Улыбка парня стала еще шире. Он посмотрел на кучкующийся народ у школы, вежливо поклонился, что вызвало ликующие вопли, и, водрузив солнцезащитные очки на место, скользнул на водительское место. Вслед за плавным поворотом ключа и слегка утопленной педалью в пол двигатель взревел, и машина рванула вперед, что вызвало восторженный писк с заднего сиденья, где расположились телепузики. Выбежавший из школы мужчина в черном костюме успел заметить улетающий BMW красного цвета и выругался, вызвав неодобрительный взгляд Сансинним Юнхани, которая вышла на улицу по своим делам. Она также, как и все, видела, что привлекло внимание окружающих. А точнее кто? Естественно, вопли в ее исполнении никто не слышал. Женщина с прищуром и легкой тенью улыбки на устах проводила взглядом автомобиль, в котором уехала ее ученица. Что за девочка, с нотками осуждения и где-то даже восхищения еле слышно произнесла она. Мужчина в костюме тем временем несся к машине, что ждала на стоянке. Залетев внутрь, схватив брелок с одной кнопкой красного цвета, он ее нажал и, моментально заведя двигатель, рванул вслед за машиной Кан Ю. Место действия. Особняк семьи Сон. Время действия. 13 октября. Это же время. В небольшого размера помещении, одна стена которого увешана мониторами, на вращающемся стуле сидит Ли Мухён. Мужчина проверяет работоспособность камеры, на которую поступил сигнал о том, что она начала сбоить. Рядом стоит дежурный охранник, который вызвал своего непосредственного начальника. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, Мухён обязан лично удостовериться в существовании неполадки. Не вижу, в чем проблема, удаляя и приближая изображение, делится впечатлением он. Она несколько раз за время дежурства не отвечала на сигнал пульта. Господин, кланяется охранник, прижав руки к бокам. По инструкции я обязан был вас вызвать. Ты все правильно сделал, охранник Лим, поднимаясь, произносит Мухён и замирает. В кармане мужчины заверещал телефон. Он быстрым жестом извлекает аппарат и, увидев на экране надпись, с неподобающей для начальства скоростью выбегает на улицу, все же успев бросить на ходу. Мастер будет через час. Пролетев быстрее ветра расстояние, разделяющее здание, где располагалась точка видеонаблюдения. Он оказывается в гараже. Слитным движением открыв дверь и усевшись на водительское место, Мухён попутно вызывает кого-то по телефону. «Код красный», — командует он, когда слышит голос в динамике. «Трекер номер 8, школа искусств Санхва». Все это происходит в момент, когда автомобиль уже мчится по ровному асфальту в сторону открывающихся ворот, преграждающих путь для всех, кто пожелает проникнуть на прилегающую к особняку территорию. Только бы все обошлось. Мухён обращается к маленькой фигурке бодхисаттвы, прикрепленной наверху приборной панели, и на миг соединяет ладони перед грудью, совершив поклон. Только бы все обошлось. Машина пролетает в щель открывающихся ворот и с заносом уходит в сторону. Слышен визг и даже виден дымок от колес, что с диким трением скользят по ровной поверхности дороги. Дежурившие на первом посту охранники провожают сосредоточенными взглядами непосредственного начальника. Еще один миг и автомобиль скрывается за поворотом. Старший смены командует: «Ворота закрой и займись своими непосредственными обязанностями, время обхода». Второй охранник выполняет указание и выходит на свежий воздух, аккуратно прикрыв за собой дверь. Видимо, что-то серьезное произошло, раз директор Ли лично вынужден заняться этим делом, направившись по ставшему привычным маршруту, негромко делится с окружающим пространством мыслями мужчина. Место действия. Телерадиовещательная корпорация СБС. Головное здание. Холл. Время действия. 13 октября. 4 часа после полудня. В удобных креслах, стоящих рядом с журнальным столиком, на котором аккуратными рядами разложены свежие модные журналы и разного рода рекламные брошюры, сидят мама Лалиса и Юн Инна. Идет непринужденный разговор. «Вы полагаете, сценарист Юн?» Немного удивленно глядя на собеседницу, спрашивает Химии, получив кивок в ответ, отстраненно произносит: «Никогда бы не подумала, уж поверьте моему опыту». «Кстати», — встрепенулась Инна, — «Химисии, а почему ваши дочери до сих пор еще не подписаны ни одним агентством?» «Так нельзя, в индустрии есть правила, и их никто менять не будет, даже если речь идет о ком-то очень талантливом». «А как же наша ситуация?» — повела рукой, как бы указывая на сложившиеся обстоятельства, Хими. «Я говорю об индустрии в целом и о принципах ее работы. Ваш случай – исключение, подтверждающий правила. Им нужно агентство». Сценарист Юн залезла в сумочку и достала визитку. «Вот, возьмите, это моего друга, SM Entertainment», — прочитав заголовок, уважительно кивает Хими. «Очень достойное агентство». Юн Инна располагающе улыбается и кивает. «Не просто достойное, лучшее агентство в стране. Опять же, могу сослаться на собственный немалый опыт», — произносит сценарист Юн и, кого-то заметив, приподнимается с кресла, чтобы получше разглядеть. «А вот и ваш брат. Я все успел и теперь полностью в твоем распоряжении, сестричка», — приблизившись к беседующим, уведомляется Гджин. Хими поднимается и кланяется собеседнице. «Спасибо, сценарист Юн, что поделились своей мудростью. Я посоветуюсь с мужем. Аннён. Ну, мне, пожалуй, тоже пора идти», — поднимается с кресла Инна. «Аннён». Дождавшись, пока они с братом выйдут на улицу, Хими резко останавливается и тыкает указательным пальцем в грудь Сагджину. «Ты что вытворяешь?» — шипит она. «Я снова себя идиоткой почувствовала». «Да брось ты», — отстраняется Сагджин. «Ничего же не случилось. Подумаешь, заминка во времени вышла. Первый раз, что ли, подобное происходит? Сейчас как дам по твоей бестолковой голове». Замахивается сумочкой Хими. Брат благоразумно увеличивает дистанцию между собой и сестрой. Затем искренне удивляется. «За что, ТС?» — выпускает воздух женщина и обливает братца презрением. «Никогда ни о ком не думаешь, кроме себя. Понимаешь хоть, как я выглядела в их глазах? Что это за омма такая, которая не знает, где ее ребенок гуляет и чем занимается? Судя по вашему милому общению со сценаристом Юн, выглядела ты достойно. Она вообще редко с кем заговаривает сама и уж тем более советы дает. Цени», — нравоучительно произнес Сагджин и резко сменил тему, неожиданно превратившись в совершенно иного человека. «Давай, сходим в наш ресторанчик. Я куплю тебе говядины». Хими, отвернувшаяся к этому моменту, бросила взгляд через плечо. «Твоей любимой возьму», — продолжил увещевать Сагджин. «Ну же, Хими, давай. МММ, провокатор», — беззлобно произнесла женщина и благосклонно кивнула. «Я, между прочим, на диете». «Зачем тебе диета? Нужно за собой следить. Это вам, мужчинам, просто, а нам, женщинам, гораздо сложнее держать себя в форме». Брат напоказ отстранился и оценивающим взором осмотрел сестру. Помолчал некоторое время и вынес вердикт. «Глупости какие! Ты выглядишь великолепно!» Махнул он рукой. «20-летняя хуже смотрится, нежели моя любимая сестра. Да, тогда ладно, но за рулем ты. Не хватало еще тебя возить после всего. Согласен», кивает Сагджин. Он понял, что гроза миновала и дело осталось за малым, сгладить ситуацию окончательно, угостив сестричку ее любимым блюдом. Только оказавшись в машине, мужчина вспомнил, что хотел кое-что узнать. «Тебе в смысле, Лалисе предложили контракт с возможностью продления или разовый на один эпизод?» «С продлением», убирая сумочку на заднее сиденье, ответила Хими. «Молодец, сценарист Юн», одобрительно произнес Сагджин и завел мотор. Место действия – ресторанчик рядышком со зданием, где проходит репетиция группы ИТСУС. Время действия – 13 октября. Примерно это же время. За двумя составленными и отодвинутыми в угол столиками расположились парни из ИТСУС. Поверхность столов заставлена разного рода и вида мисочками с тарелочками, посередине стеклянный кувшинчик с соком. Да, да, именно с соком. Парни собрались по делу, а не ради того, чтобы расслабиться. К тому же, совершеннолетними из присутствующих являются лишь Джинсу и Юнха. Правда, надо отметить, что скоро день рождения Джиджуна, совершеннолетие. Хавон подскочил и пошел навстречу тетушке Ча, которая несет аж два подноса, сразу заставленные блюдами чуть ли не горкой. «Я помогу», — берет он один из них. «Спасибо, мой хороший, но я бы и сама справилась. Привыкла уже. Мне не трудно», — оборачивается Хавон. «Женщина, конечно, сказала правду, справилась бы, ведь действительно не впервой. Но все же приятно, когда тебе помогают, хоть и не обязаны это делать». Парни по-быстрому собирают пустую посуду на столе и складывают на один из подносов. Произошла некая форма рокировки, только столовых приборов. «Ну что, чем на этот раз похвастаетесь?» Решила задержаться тетушка Ча у стола любимых клиентов. «Песня и хореография практически готовы», выпитив грудь, хвастается Мичжун. «Мы очень много работали над ней и сделали все необходимое. Осталось чуть-чуть, да еще клип снять и все». На последней фразе старшие парни в группе переглядываются. Вопрос нетривиальный, и дело тут, как это чаще всего и бывает, в цене. Чтобы снять клип на достойном уровне, нужны солидные деньги. У ребят кое-что есть, и Джинсу с Юнха уже прикинули, сколько нужно будет в итоге. Вышло прилично, даже очень. Их сбережений явно не хватит. Все вместе, если сильно поднатужиться, смогут закрыть 4/5 предполагаемой стоимости съемок. Это если обращаться в хорошую компанию. В иные-то желания соваться нет. Какие вы все молодцы. Я ведь всегда говорила, не опускайте руки. Трудитесь, и результат не заставит себя ждать. Не стоит торопиться, осаживает излишне воодушевленного мембера лидер. Пока еще ничего не известно. Вот снимем клип, выложим и увидим, каков будет результат. Не будь столь пессимистичен, Джиджун, укоризненно смотрит на парня тетушка Ча. Вот увидишь, после невзгод всегда приходит радость, корейская поговорка, русский аналог, будет и на нашей улице праздник, используется, чтобы поощрить кого-либо усердно работать и не сдаваться. Тетушка Ча, слышен девичий голос, которая-то из посетительниц зовет хозяйку. Уже иду, обернувшись, отвечает женщина и напоследок добавляет, обращаясь к парням, я в вас верю, спасибо, спасибо. Тетушка Ча, в разнобой благодарят женщину ребята и возвращаются к прерванной беседе. Как думаешь, он сильно расстроился? Обращается к Джинсу лидер. Мне показалось, что... Да, морщится парень. Речь идет о Вичане, который недавно узнал о том, что объект его воздыхания, оказывается, уже встречается. Да не с кем-то там, а с самим Кан Ю, звездой экрана. Из коридорчика в противоположном углу ресторанчика появляется хмурый Вичан. Всем окружающим очевидно, что у парня отвратительное настроение, но выраженное не в форме агрессивной злости, как это порой бывает, а скорее лютой тоски, накрывшей человека с головой. Опущенная голова и плечи явно указывают на данный факт. «Садись», — отодвигает стоящий рядом с собой стул Джиджун. Вичан послушно плюхается на указанное место, не глядя по сторонам. Он вообще смотрит только перед собой. «Перестань об этом думать, лучше поешь», — приступает к лечению младшего товарища лидер. Хён верно говорит, с набитым ртом шипит Хавон и напоказ, проживав пищу, добавляет. Вкуснотища, оторваться невозможно, не хочу есть, бурчит Вичан и отводит взгляд. Выброси из головы и сосредоточься на нашей цели, подключается Джинсу. Тем более, что до нее не так уж и далеко. Он прав, кивает в сторону высказавшегося Джи-Джун и кладет руку на плечо страдальцу. «Займись делом, и все быстро забудется». Тыкать носом в то, что он неоднократно говорил парню, забыть Лалису и не забивать себе голову подобными, хоть и не глупыми, но все же не своевременными вещами, парень не стал. Так друзья не поступают. Неправильно это, нехорошо. Ты только глянь, какая красивая и вкусная курочка, подносит Хавон куриную ножку прямо к носу Вичана. А какой запах! Джи-Джун сам не решился звонить сестре, однако попытался вызнать хоть что-нибудь у Джинсу. Впрочем, безуспешно. Все из-за того, что и сам Джинсу толком ничего не знал. Он поведал о том, как попытался, впрочем, неудачно, ее выручить и что мельком видел, как Лалиса уехала в компании с Канью куда-то на его машине. Джинсу как раз тогда выходил из школы искусств Санхвай и успел заметить рыжую шевелюру девочки, да мелькнувшую белозубую улыбку. Вичан являлся типичным представителем корейской молодежи, вечно зависающий в сети. И, разумеется, он увидел фото того, как Лалиса ужинает с Канью, это был удар ниже пояса. Конечно, между Вичаном и Лалисой ничего нет, но разве это важно, наблюдать как девушка, при виде которой у тебя замирает сердце, ест за одним столом с самым знаменитым в стране молодым актером и ничего не почувствовать, такое просто невозможно. Вот и впал в некую меланхолию парень, четко осознавая, что он Канью не соперник, с какой стороны ни взгляни, именно данный факт мучил Вичана больше всего. «Я стану богатым и знаменитым, тогда она не откажется со мной встречаться», мысленно прорычал он и впился зубами в ножку, которую по-прежнему держал в руке Хавон. Санбэ дернулся назад, столь резким и агрессивным было это действие. «Хау, поосторожнее, чуть палец мне не откусил», разглядывая руку, возмутился Хавон. Не обращая внимания на негодование друга, Вичан повернулся к Джи-Джуну. «Ты прав, Хён, лучше сосредоточиться на деле», он потянулся и схватил блюдо с курицей. «Иди сюда, мне понадобятся силы». В унисон возмутились Джангук, Мичжун и Хавон от столь бесцеремонного грабежа. «Курочка-то была общей». «Расслабьтесь», — улыбнулся Джи-Джун, осознавший, что уговоры возымели необходимое действие. «Я закажу еще». «Вот это верно, вот это правильно». Хён, быстрее всех отреагировал Хавон, но все же цапнул одну ножку из-под носа Вичана. Парень проводил экспроприированную собственность наигранно хмурым взглядом. Глава 7. Место действия. Ресторан Прогонинг Гейнгсинса. Один из лучших ресторанов, где подают морепродукты. Само заведение расположено в пятиэтажном здании на первом этаже. Одна из стен состоит из стекол, рамами которых выступает натуральное дерево. Внутри заведения столы из красного дерева на 4 места по бокам расположены в ряд. Стулья со спинками сделаны из той же древесины. Время действия. 13 октября, 4 часа 30 минут после полудня. Пока ехали до места, почти не разговаривали. Канью лишь поинтересовался, как у меня дела, ответил в общих чертах, не став вдаваться в подробности. Подумал, позже, если что, обсудим, а то при столь своеобразной компании лишнего лучше не говорить. Девчушки сидели позади и помалкивали, поначалу, затем начали шептаться и похихикивать, кидая на нас Сью странные взгляды. Юри была более экспрессивна и все время что-то объясняла однокласснице, размахивая при этом руками. Как только очутились внутри полупустого ресторана, телепузики сразу заняли столик у стеклянной стены, усевшись на одну сторону. Вот засранки мелкие, еще и поглядывают так многозначительно на нас с Канью. Мелкие-то они, конечно, мелкие, однако те еще манипуляторши. Бабье, одним словом, хоть и малолетние. Спорить по вопросу кому, где сидеть, естественно, никто не стал. Официантка подошла не сразу, дав нам время выбрать желаемое. «Как у вас в школе дела?» – нарушил тишину Канью, обращаясь к телепузикам. Девочки переглянулись, видимо провели бессловесный диалог, и первой заговорила Юри. «Все замечательно, Канью Си, тесты сдаем почти на высшие баллы. Задают много, но ничего страшного, мы уже привыкли», – она повернула голову к подружке. «Правда ведь, ага», – кивнула та. «Самое сложное – это математика. Там столько нужно учить и решать. Просто жуть». «Так уж и жуть», – улыбнувшись на столь откровенную подачу информации, переспросил парень. «Я же сидел молча и наблюдал за беседой, походя размышляя над произошедшим, и какого лешего его принесло в школу. Зачем, чтобы жизнь мне усложнить, чё-то сомнительно. Какое ему дело до, фактически, первой встречной, а тогда из-за чего?» Глянул на соседа, потом на себя, заинтересовался, Чем? Этим? Да не-е-е, быть такого не может, бред же, взять хоть ту же Сахе, ну, ту, с которой мы в Дораме, что девушку главного героя играет, она, блин, реально красивая, лицо, рост, длинные ножки, грудь, да и попа спортивная, почти идеал, вновь осмотрел себя, постаравшись сделать это незаметно для остальных, а еще мне нравятся уроки физкультуры, продолжала тем временем повествование Юри, я там лучшая, лучше всех, профессионально подкидывая дровишек в огонь, играл Канью, ну не то чтобы лучше всех, поморщилась девочка, она почти лучше всех, заговорила Ки, только двум ребятам проигрывает в беге, вот даже как, с еле заметной наигранностью воскликнул парень, никогда бы не подумал, что такая красивая девочка бегает быстрее всех, надо же, какая молодец, точно нет, скелеты, это даже не фетиш, это я даже не знаю, что это вообще, но явно одно, правдоподобием тут и не пахнет, значит откидываем в сторону сей бред, как абсолютно нереалистичный, и что в остатке, взгляд мой вернулся к Канью, не всех, поправила Юри, я в классе почти быстрее всех, а вот в школе всех быстрее Лалиса, это я точно знаю, правда, что ли? Вполне искренне удивился Ю и повернулся к вышеуказанной особе, чьи таланты, оказывается, не ограничиваются знанием английского и умением быстро запоминать текст. Он повернулся и наткнулся на задумчивый взгляд девочки. Та с каким-то странным выражением на лице изучала его. Когда их взгляды скрестились, Лалиса дернулась и немножечко отшатнулась. «Я это, в общем, задумалась я». Вот, окончательно смутившись, она схватила меню и начала быстро его листать. Кан Ю вновь улыбнулся. Ему не впервой видеть подобную реакцию. Телепузики захихикали. А вот мне захотелось провалиться сквозь землю. Что ж так неловко-то, блин. И в прошлый раз были какие-то странные ощущения. А сейчас так вообще. Прикрыл глаза на миг, почувствовав, как теплеют щеки. Черт, черт, черт. Только не это. Опять, да чтоб вас всех. Анни обратилась к старшей подруге Юри. Зачем тебе меню? Мы ведь все заказали уже. Ты-то куда лезешь? Чуть не взвыл я и спрятал краснеющую физиономию за меню. Она на самом деле быстрее всех, отвлек внимание Кан Ю, наклонившись над столом. Обращался он именно к Юри. Точно вам говорю, Юси, я за ней наблюдала, когда она тренировалась в общей группе после окончания уроков. Кое-как отдышавшись и подумав о крокодилах и прочих нелицеприятных рептилиях, вынырнул из укрытия, обернулся в сторону кухни. Скоро они там, я проголодалась. Мы заказали маринованного голубого краба в соевом соусе, прикинул в уме Кан Ю и выдал ответ. Минут 20 еще будут готовить. Папарам заказали, еле слышно, но все же слышно, пискнула Юри в ухо однокласснице, и эти две, слов не подберу, захихикали вновь. Впрочем, я уже вернул самообладание, странным образом подрываемое этим соседом, и обратился к парню. Слушай, а ты на вопрос ведь так и не ответил.